Только один раз ходил Четин в училище в ночной поход. И тоже стер до крови ногу. И сравнили это тогда чуть ли не с самострелом. Об училище вспоминать не хотелось. Гоняли их на тыловом пайке по 14 часов в сутки. Одна думишка у всех была. Скорее бы закончить, да на фронт. На обильные фронтовые хлеба. Изголодались. О страшном и не думалось. А сейчас пугающей ясности в виде Четин не готов он для войны. Не может найти общее с людьми, воевать с которыми. Перепутались в голове строевой и боевой уставы. Путает даже команды. Сержант поправляет, подсмеиваясь. Трудно будет ему в бою. И в то же время с безнадежностью понимает, что только бой. Только бой сможет сблизить его с людьми и сделать настоящим командиром. Если, конечно, проявит он себя. Будет смелее и тверже Коншина, дабы свой командирский авторитет навсегда утвердить. Но в это слабо верится. Сержант старше его и по возрасту, и по службе в армии, и кажется ему сильным и самоуверенным. Вспоминает он, как на учениях боец Диков, его-то фамилию он запомнил, отказался выполнить его приказание. И растерялся он тогда, не зная, что делать. А сержант так спокойненько вроде, не повышая даже голоса, но таким тоном подтвердил приказ, что Диков, как миленький, поднялся и без разговоров перешел в то место, куда указал Четин. И живет его сейчас только воспоминание о доме, о матери-учительнице, с которой жил он в маленьком городке под Ярославлем. И было у него за плечами лишь детство. Не успел даже влюбиться как следует. Нравилась ему одна девчонка из класса, ходили два раза в городской сад. Посидели на затененной скамейке, но даже поцеловать не решился. А сержант Коншин тоже думает о Дикове. За полтора месяца формирования он смог более или менее узнать людей своего взвода. Да, своего. Лейтенантик пришел на все готовенькое. Это он, Коншин, ползал со взводом в снегу в 40-градусные морозы. Это он обучал их приемам рукопашного боя. Это он ходил с ними на стрельбище и добился, что взвод стрелял на отлично. А тут перед самой отправкой присылают этого кюхлю и говорят: «Сдавай взвод». Только Дикого раскусить не может. Кто он? По анкете рабочий, грузчик. Но почему идет, как затравленный волк, озираясь по сторонам из-под лобья? Словно ищет какую лазейку, чтобы исчезнуть. Коншин уже приказал отделенному не спускать глаз с Дикого. Правда, здесь ему деться некуда, но как в бою. И вообще-то не был Коншин таким твердым и сильным, как казалось Четину. Томит его тоже страх и неуверенность, как поведет он себя там. И среди этой огромности молчаливых и в сущности чужих людей чувствует он себя тоже неприютно и неприкаянно. Не похож этот трехночной марш на те, что были на Востоке, в Кадровой, со смехом и шутливой вознёй на привалах, с подковырками и веселым матюшком на перекурах. Молчаливо и сумрачно тянется колонна, каждый в себе, в своих думах, в своих воспоминаниях. И на привалах скупо цедятся слова, только нужные, приказные для дела. И не потому, что усталые, не в проворот, и оголодалые, а потому, что давит душу маячащее впереди алое зарево, зловещие, тревожные, неизбежные. Потому и бегает на каждом привале Коншин к своим однополчанам по старому полку. Вроде и не дружили особенно, но теперь все они, и большой сильный Чураков, и нытик Пахомов, и рыжий, похожий на фрица, нескладный Лапшин, все они как родные, и с ними легче ему и спокойнее. На одном из привалов Лапшин читает стихи, сочиненные в пути. Ты не ходил еще, товарищ, по дорогам, по которым прошла война, по которой в молчании строгом трое суток идем мы без сна. Обычно заикающийся стихи Лапшин читает ровно, но тягуче, с подвыванием и почему-то шепотом. Ты не знаешь, как в пургу метельную на привалах валишься в снег, и какую тоску беспредельную на войне несет человек. А несем ли мы тоску беспредельную, ребятки? Задумчиво протягивает Коншин. Подожди, пусть читает дальше, перебивает Чураков. Лапшин продолжает и заканчивает строками. Но даже на этой дороге нету время тебе отдохнуть. В кадровой Илья в строю не служил. Перекрывался в редакции бригадной многотиражки, а потому не хватил того, что досталось ребятам в полковой школе. И сейчас ему тяжелее других. Актуально, басит Чураков. Это насчет «нету время тебе отдохнуть», хотя он сам выглядит свежее остальных. Да, устают все. Жратва слабая, привалы короткие. Дневки – скорее подготовка к отдыху, чем сам отдых. Пока нарубишь лапнику, пока соорудишь шалашик, пока прождешь обед, и останется каких-то 3 часа сна холодного, голодного, а потому мелистого. Не заспишь таким сном ни усталости, ни тревожных мыслей. А там опять дорога, долгая темная дорога на войну. «Насчет тоски, Леша!» – начинает Лапшин. «Несем!» – безапелляционно заявляет Пахомов. «Как по кладбищу топаем, торчат эти трубы, как надгробие, и ни огонька. Несем!» «Знаешь, после сарая мне стало страшновато!» – Лапшин засопел трубкой. «А тебе?» «Если откровенно, тоже не по себе было», – отвечает Коншин.